Глава 28. У нее не пристегнут ремень безопасности. Но его за рулем звуки пищалки не бесят, это она взбешена. Я что-то не совсем поняла. Ты меня украл? Как мило. Тебе не кажется, что ты идиот? Еще посмотрим, кто останется в идиотах. Я была о тебе лучшего мнения. Я думала, у тебя есть хоть какие-то мозги, а у тебя психология романтического дебила. Он отводит взгляд от дороги и глядит на нее. Он не пожирает ее глазами, он откусывает два куска, большой лоб и большие губы. «Ты мент», — начинает Алина. «Уже не мент», — с хищной веселостью отвечает Артем. «Ты мент и должен знать, что это уголовщина. Да я тебя засажу, возьму и засажу. Ты мне, между прочим, чуть руку не вывихнул». «Радуйся, что не свернул шею». Чуть было не припомнила ему отца. Тот застрелился из его же пистолета, но воли хватило или ума закричать не об этом. «Господи, какая я дура! Я называла его Артосом, и он вообразил, что он хер знает кто». «Артем, ты не Артос, ты мудак!» Губы Артема раздвигаются в улыбке. Больше похожие на зловещую гримасу, он показал зубы. «Ничего, ничего, как бы успокаивая», — говорит ей Артем. «Яйца твоего Жмыхова, яйца твоего Квазара, твоего Жмыхова Квазара, вот увидишь, я тебе на день рождения подарю. Все впереди. Ты меня хочешь напугать? Ты меня хочешь напугать? Идиот!» Артем смеется. «Артос. Нет Артоса, и не было никогда. Только в ее мозгу мог образоваться Артос, нелепый гибрид Атоса, Портоса и Арамиса в милицейских погонах. Или о чем-то другом она думала, когда ворковала: Артос, Артос. В жопу Артоса. Высади меня. Немедленно высади. Если тебе нравится музыка, не застегивайся. Хороший ритм», — произносит Артем со зловещим спокойствием. «Это он о ремне безопасности. Сигнализация предупреждает омерзительными гудками. Остановись немедленно, слышишь? Из-за встречных не получается обогнать фуру. Впереди еще две. Ему бы сейчас взвинтить за 140 по этой долбанно-раздолбанной дороге. Пусть знает... Но он плетется в потоке, немногим более 90, сзади пристроился КамАЗ, а за ним тянется хвост легковушек. «Слушай меня, рыжая сучка, погони не будет. Я тебя единственный, кто люблю на этой земле, и никому не отдам. Поняла, идиотка?» Наконец идет на обгон. Она забыла слово «дежавю». «Кретин!» Резким движением пристегнул ремень, пищалка умолкла. Обогнав, он занял свой ряд. «Кре...» и... перехватило дыхание, ибо вот кто кретин. Безумная встречная Ауди выходит на обгон и без малейшего шанса возвратиться на свою полосу идет навстречу по их полосе. Тот баран с перепугу забыл о существовании тормоза, есть такая педаль. Это смертушка, это лоб в лоб. И все же за долю секунды до неминуемого Артем перестает тормозить и подает вправо на обочину. О том, что главное не оказаться на встречной, он думает, когда колеса уже отрываются от земли, когда и остается-то времени только подумать о главном. Один раз перевернулись, всего один раз, и встали на все четыре в зарослях борщевика, соответственно, и весь мир вместе с дорогой, деревьями, полем, заросшим апокалипсическим борщевиком, вместе с водонапорной башней, крышей заброшенного свинарника и пасмурным небом перевернулся, но только один раз, и, перевернувшись, единожды твердо установился на своем прежнем месте. Звуковым образом этой стремительной круговерти отвечал резкий выклик. Алина прокричала, как цапля, хотя вряд ли он помнил, как цапли кричат, но это был очень узнаваемый крик. «Жива?» И в глазах ее он прочитал, насколько умел читать по глазам, изумление. Она была не просто жива, но как-то странно жива, как-то слишком жива, а что до ремней, слава ремням, как сидела, так и сидела на месте. Артем схватил бейсбольную биту, он принадлежал к той категории водителей, которые ездят с битами, и, выкарабкавшись наружу, выбежал на дорогу. Ярость захлестнула все его существо и, главным образом, голову. Он даже не посмотрел на то, как помята его машина. Он даже не подумал, что добивать ему придется наверняка покалеченного. На дороге образовался затор. Стояла фура, развернутая поперек. Грузовик въехал передним колесом в кювет, но не перевернулся. Между КамАЗом и фурой было меньше метра пространства, а той Ауди нигде не было. «Где?» — заорал Артем. Артема трясло от бешенства. Он понимал, что взбешен, и понимал, что взбешенный он не обязан верить глазам, легко обманут. Что ли не было столкновений? Обошлось? Сектор зрения сузился соразмерно сжатию головы по оси висков невидимыми тисками. О количестве людей на дороге он догадывался по густоте мудюгов. «Ничего, далеко не уедет», — говорил рядом один. «Достанем». В руке у того был мобильник. Артем вспомнил, что его мобильник был в машине на подзарядке. Понятно ли эта фраза будет лет так через 25? «Остынь», — громко посоветовал водитель фуры. Открытая дверца, а сам в тельняхе. Сбитый в руках, Артем выглядел диковато. «У тебя что, шок?» «Шок?» Он побежал к машине и опять не посмотрел даже на мятую крышу. Алина сидела, как сидела, так и не расстегнув ремень. Стекло с ее стороны было опущено. Оно и раньше было опущено. Стекла, что странно, были на месте. Какое-то отрешенное, непонятное лицо. «Ты правда жива?» В американских фильмах с поправкой на русский перевод герой неизменно интересуется. «Ты в порядке?» Уголком рта изобразила что-то неопределенное, совершенно постороннее тому, что сказала. «Я кончила».